Алло. Чего тебе? У меня... Это, Валентина Петровна, у вас сахар есть? Есть. Надо мне сахар, я вот чай пью, не положить надо. Да? Что ж так обеднял-то? Так это, можно к вам прийти его взять? Хуй тебе. Так я... Аферист ёбаный. Сахар же, сахар только. Не знаешь, как проникнуть, на сахар денег так нет. Так сахар, алкаш ебучий. Нет, Валентина Петровна, сахар надо. Я говорю, чай без вкусный. Я твой подход ебать хотела. Нет, ну чай-то, чай не вкусный. Я не такая, блядь, дура, чтоб бандитов добровольно в квартиру впускать. Ну, Валентина Петровна, чай же надо все равно попить. Да, вот и пей. Что я тебе не даю пить, пей. Так сахар надо же. Ага, пойди вот. Ты купи в магазине. Так у меня денег нет, я же вас просил, долг вы не дали. А у меня тоже нет. Ну вот, сахар-то есть у вас? Здоровый мужик у старой пенсионерки выпрашивает. Так денег. Сахар? Да. Сахар, говорю, есть? Нет у меня сахара. А почему? Я с конфетами пью. А, конфетки есть, да? Ну дайте-то конфетки. С сахарином пью. С конфетки дайте, конфет, ладно? Нет, сахарин. Сахарин? Да. Дайте мне сахарин тогда. Пошел, знаешь, куда? К ебаной матери. Нет, Валентин... Ты, блядь, надоел, сука. Тебя Валентин... уже в тюрьму пора сажать, вымогатель хуев. Я зачем? Знаю, под видом сахара тебе квартирка, блядь, нужна. Пока... Не знаешь, как проникнуть, ебаный в рот. Ты почему сразу, Валентина Петровна? Хуй меня наебешь, я тебя знаю. Почему? В мозгах у тебя квартира заложена. Да почему? Ты сахарок ты ебать хотел. Да когда? Да. Так я хочу сахар к чаю попить. Я, блядь, дальновидящий. Я даже могу сказать, когда ты подохнешь, когда в тюрьму сядешь. Когда? Вот. В ближайшее время в тюрьму сядешь, и в тюрьме тебе за то, что старух донимаешь, тебе пятый угол будут показывать. А зачем так? Вот такой закон. А кто договорился? А кто договорился? У тюремщиков такой закон. А кто договорился? Просто на старухой матери, а для них слово «мать» — это святое у тюремщиков. Они тебе за одно слово «мать» удушат нахуй. Нет, а кто договорился-то, что я в тюрьму сяду? Я тебе, раз ты преступник, то должен сидеть в тюрьме. Так я не преступник, я же просто сахар. Да. Кто не преступник, тот по телефонам не раззванивает, старуха. Так я первый раз званиваю. Да ёбаный в рот, ты уже больше года звонишь. Хули ты прикидываешься дурачком-то, блядь? Нет, только что звоню первый раз, Валентина Петровна. Да, а вот я-то, блядь, голоса-то знаешь, как запоминаю? Нет, ну я же первый раз только звоню. Да, больше года трещишь. Нет. Нет. Да, нет. Да. Да. Хуйна, где моя тюрьма? Зачем так? Да. А где кислота, Валентина Петровна, кстати?